Восьмое. Полицейский в штатском еще раз внимательно посмотрел на меня и на врача. Врач мотнула головой, чтобы усатый снова не начал громким шепотом допытываться, могла ли боксерская черепно-мозговая травма так подействовать на мальчика, или мальчик все-таки наркотики принимает, и не пора ли вести его на анализы. Мальчик поехал бы, честно говоря. Мальчик очень хотел поехать. Куда угодно. Милиционер с врачихой, потоптавшись, вышли, не прощаясь. Я некоторое время смотрел в пол. Страшно было поднять глаза. Лучше бы они ушли. Лучше бы они бросились. Лучше бы что угодно уже, только поскорее. Я вскинул глаза. Родители стояли с теми самыми выражениями лиц, с которыми говорили прощальные слова милиционеру и врачихе. Даже улыбки у них были такими же снисходительно извиняющимися. Я украдкой вытер мокрые ладони от джинсы. Родители не пошевелились. Смотрели на дверь и улыбались, ровно дыша. А я уже не мог стоять. Просто не мог. Колени стали совсем кисельными. И от верха живота к горлу поднимался какой-то одуряющий туман, от которого хотелось заплакать и упасть на пол, точно моток веревки. Я сипло сказал: «Мама!» «Пусть уже хоть что-то будет. Хоть самое жуткое, чем эта тишина, улыбки и туман». Мама смотрела на дверь и улыбалась. И папа стоял, смотрел на дверь и улыбался, черными голодными глазами. Я вздохнул, кажется, со всхлипом, и сказал: «Ма!» Мама и папа резко повернулись в разные стороны и одновременно быстро ушли. Мама на кухню, едва не зацепив меня холодным локтем, а папа в спальню, не глядя на меня, глядя прямо перед собой. Я зажмурился, ожидая, что сейчас они вернутся. На кухне были ножи, а на балконе, дверь на которой открывалась из спальни, инструментальный ящик со всякими молотками и стамесками. Было тихо. Я попытался вытереть пот со лба плечом. Получилось плохо, но руки поднимать я почему-то боялся. Вернее, был уверен, что не надо сейчас руки поднимать. И вообще делать резких движений не надо. Не знаю уж почему. Я закрыл глаза, сосчитал, пока сердце бухнет 30 раз, чуть разжмурился и тоже ушел из прихожей, в ванную. Заперся со скальзывающей рукой и с размаху, чтоб больно стало, сел на край ванны. Никому не открою, пусть дверь ломают. Негромко хлопнула входная дверь. Я вздрогнул, но не встал. Сидел и ждал, пока выяснится, отвлекающий маневр это или в самом деле ушли. Ничего не дождался, встал, два раза в холостую спустил бачок унитаза, открыл краны, послушал, разглядывая белого и совсем немужественного себя в запотевающее зеркало. Вырубил воду. Опять ничего не дождался, отпер дверь и снова сел на край ванны. Пусть заходит, если им надо. Никто не зашел. Я встал, осторожно отжал дверь, немного послушал и выполз обратно в прихожую. Там никого не было. Внутренняя дверь выглядела благополучно прикрытой. Может, показалось? Я огляделся, прислушался, ничего не услышал, ничего не придумал. Выключил и включил свет. Оделся, уперся спиной в дверь и сполз на корточки. Буду просто так сидеть, с закрытыми глазами. Нет, не буду. Дильку надо забирать. Еще полчаса есть, но лучше на улице, чем здесь. А если не пойду, мама пойдет или папа. И что будет? Нет. Я открыл глаза и увидел ноги. В брюках. Маневр. Ну и пускай. Я, помедлив, поднял глаза. Передо мной стоял папа. И он опять надел пальто, хотя с милицией общался без него. Вернее, как общался. Стоял и снисходительно улыбался. Сейчас он тоже стоял, но, кажется, не улыбался. Смотрел не на меня сверху вниз, а перед собой. Я посидел еще секунду, уперся ладонями в дверь и с натугой встал. Ноги успели затечь, но мурашки разбежались от коленей не махом, так что можно было стоять, не постановая, и лишь чуть-чуть переминаясь. Но все равно заниматься только этим нельзя. Я перевел дыхание и посмотрел папе в лицо. Он опять улыбался. Не снисходительно, а растерянно. Губами в коросте. Папа выглядел очень больным. Вернее, изможденным и страшно постаревшим, как заблудившийся в пустыне. Умирающим от недоедания он выглядел. С его-то нормативами обжирания. Ничего не понимаю. Глаза у папы были совсем черные, с красными белками и будто в авоське морщин. Я такие авоськи у Деваны видел, спутанные и пыльные. У папы вокруг глаз тоже было серо, спутано и пыльно. А глаза сильно блестели. Смотрел папа снова не на меня, а сквозь, на дверь. Я откашлялся и хотел что-нибудь спросить. Папа вздрогнул глазами, перевел взгляд на меня, и улыбка у него из растерянной стала скрыто счастливой. Точно я с двухнедельных сборов приехал, а он меня у спортивной школы встречает, гордый, но сдержанный. Папа быстро облизнулся. Я вздрогнул, потому что язык был синий какой-то и сухой, и мог либо коросту с губ содрать, либо сам ею оцарапаться. Перекосил лицо и закивал, улыбаясь все шире. Губы у него все-таки полопались. Между светло-коричневыми чешуйками надулись алые шарики. И как раз их папа не слизывал. Я совсем напрягся, заметив, что папа поднял руку. Но он прижал ладонь к груди и продолжал кивать, с усилием и улыбаясь, сквозь слезы на глазах и кровь на губах. Потом попытался что-то сказать. «Уй! Уй!» Я сжался, решив, что папа ругается, но он судорожно сглотнул, отвернул голову, вскинул ее, просветлев, и сказал: «Кит!» «При чем тут кит?» – всполошенно подумал я, но сообразил: «Нет, он мягче говорит. Значит, прогоняет меня по-татарски. Почему? Уйди!» Я глотнул и сказал: «Пап, мне уйти, что ли?» У папы застыло на лице недоуменное выражение, но он неуверенно кивнул. «Да что такое?» – с тоской подумал я, напрягся и спросил. «Мин китергети есме?» «Я уйти должен, что ли?» Папа также неуверенно кивнул и сделал шаг ко мне. Я устоял, закусив губу. Папа протянул руку. Рука была костлявая, кожа обвисла, сморщилась и вся закидалась неровными коричневыми пятнами. В кулаке что-то было зажато. Он попытался сунуть это что-то мне в нагрудный карман. Промахнулся раз-другой. Костяшки пальцев скользили по куртке. А я, обмерев, глядел перед собой. От папы пахло, словно он трое суток валялся с гриппом под тремя одеялами. Жарко, несвеже и нездорово. Папа, кажется, всхлипнул. Скользнул костяшками уже не по груди, а по моей висящей руке. Нашел ладонь и вложил в нее, наконец, что хотел. Влажные бумажки и еще что-то твердое. Я посмотрел. Это был комок денег, 50 и 100 рублевки, и паспорт. Мой. Из него торчала зеленая бумажка. Можно было не разворачивать. И так понятно, что Дилькино свидетельство о рождении. Папа закивал, глядя мне в глаза. Поднял уже обе руки, а это было трудно, я видел. И ткнул меня в грудь. Я устоял. Он тоже, хотя его мотнуло назад даже сильнее. И ткнул снова. Я покачнулся. На третий раз грянул спиной о дверь и, наконец, понял, чего папа хочет. Он хочет, чтобы я вышел из квартиры. А на дверь, которая мешала мне сделать это, почему-то внимания не обращал. Не видел или забыл, что это такое, или тратил слишком много сил, чтобы не упасть самому. «Это Ем», – тихо сказал я. «Это Ем, папочка». Папа застыл, просиял и еще раз толкнул меня к выходу. Я в последний год рос очень быстро, а папа был какой-то съежившийся, но все равно выше меня. Поэтому что там у него выше спутанной челки, я не видел. Очень хотелось приподняться на цыпочки и посмотреть, а лучше потрогать папину макушку. Но и очень не хотелось этого делать. Я посмотрел на отца, и меня сверху вниз, от глаз до копчика, проткнула знобкая жалость. Папа был несчастный, больной и, кажется, умирающий. Нет, не то. Из него будто душу вынули, а сердце забыли. Вставили вместо воздушной души что-то другое, большое и грубое. Раздавили все, что могли, а сердце не смогли. И оно дождалось, пока то, большое и грубое, вывалится, отчего все тело обвисло сдутым шариком, и теперь, чуть расправившись, отчаянно мне сигналило, из последних сил. А я что-то там думать еще хотел. Я перехватил папины руки, они горели сухим огнем, кочерга в печи. Осторожно отодвинул их, шагнул в сторону, нашарил за спиной ручку двери, открыл ее, стараясь не стукнуть себе по лопаткам. Толкнул наружную дверь и чуть не вывалился на лестничную площадку. Наружная дверь была, оказывается, распахнута. Непорядок. Но не до него уж. Я напоследок посмотрел папе в глаза. А папа, оказывается, все улыбался, весь сморщенный, уставившись туда, где я был полминуты назад. Надо было попрощаться и сказать, куда я уйду и когда вернусь. Но я же вообще не представлял, куда и когда. И все равно сил не осталось. Я махнул рукой, повернулся. Вышел из квартиры и побежал по лестнице, стараясь не подвернуть ногу, впихнуть деньги с документами во внутренний карман, где им мешал телефон, и понять, что такого странного с нашими дверьми. Понял, только выскочив под треск разметавшихся голубей на улицу, где уже почти стемнело. В петле наружной двери опять торчал нож. Вернее, не в петле, он был засунут под верхнюю пластинку, за которую стальная дверь прихвачена к деревянной обшивке косяка. И нож был не моим. Мой во внутреннем кармане куртки лежал. Этот был обычной хлебной пилой с нашей кухни, с длинным волнистым лезвием, так что ручка почти упиралась в верхний косяк. Я ничего не понимаю. Они долбанулись там все. Ладно, надо бежать за Дилькой. И я побежал. Но на полпути за катком, морально готовым перевоплотиться в футбольную коробку, увидел Леху. Он сидел на корточках возле гаражей и что-то внимательно рассматривал. Юный натуралист. Я очень обрадовался. Вот и решили, куда идти. В декабре Леха два раза ночевал у нас. У него как раз дома закипела полная лажа, отец с матерью почти до развода дошли, а Леха получался крайним. Ну вот он и напросился, и родители не возражали. Мои из вежливости и сочувствия, а его, ну, потому что виноватыми себя чувствовали. Да им и надо было, наверное, по полной разобраться, без детских глаз и ушей. Не знаю уж, что помогло. Лехина акция или сами в ум вернулись, но с тех пор все у них было гладко и спокойно. Не совсем без вывертов, правда. Лехе пару раз все-таки доставалось. Но это было сильно лучше прошлогоднего сплошного боя. Да и сам он говорил, пусть хоть каждый день арматуры фигачат, лишь бы между собой не цапались. Они вроде и не цапались. Забавно, что в декабре мы с Лехой особо и не общались даже. Так, ржали вместе на переменах, да в кино одной толпой ходили. Пока трепались по вечерам, сдружились, конечно. Он мне даже про свое грехопадение в летнем лагере рассказал. И про то, какой он был позорный, и как от этой Каалы всю смену бегал. Но я тоже каким-то своим позором поделился, не помню уж каким. Вернее, помню, но не скажу. Но если честно, с Дилькой Леха куда лучше, чем со мной сошелся. Она его припахала в какие-то свои безумные игры рубиться, и даже раза три в шахматы сделала. Первый раз он ей попытался детский мат поставить, ну и попал. А потом уже поддавался, думаю. Добренький он, говорю же. В общем, я считал, что имею право толкнуться к Лехе за такой же помощью. Не то, чтобы он там мне по жизни должен, но спросить-то можно. «Здоров, Лех», — сказал я, затормозив рядышком. «На Каалу охотишься?» Леха сидел как гопник или там азиатский гастер, просев на корточках глубже обычного и вытянув руки локтями на колени, ладошками вверх. Не самая удобная позиция для рассматривания земли. И не самая удобная поза для общения со стоящим сбоку собеседником. Но Леху это чего-то не парило. А может, наоборот, парило. Больно уж он не по погоде рассупоненный сидел. Молния до пупа расстегнута, шарф почти до грязи свисает, да еще и без шапки. Обычно он был разболтанный, но в пределах, обеспечивающих выживание. Ухо-горло-нос застудит, балда. Ну, я ему не мама, кричать, чтобы застегнулся, на голову надел и сапоги почистил. Сапоги, да, были, как у юного строителя, запруды. Леха так и пялился на ручеек, оказывается, который натекал от падающих с гаражного карниза капель и был бы совсем не виден, кабы не кривые блики от фонаря над катком. Потом юный натуралист повернул голову. Слишком сильно, по-моему, повернул, хотя все равно шеи не хватило. Пришлось ему и глаза скосить, чтобы меня увидеть. И сказал «нет». Голос был сдавленным, что понятно. Тон был не слишком понятным. Или я все-таки его обидел чем? Ладно, разборки и выяснение отношений не в моих интересах. Перейдем к делу. «Слышь, Лех», — сказал я, отбросив неловкость, — «ты можешь, короче, у родителей узнать, можно мне сегодня у тебя заночевать? То есть и мне, и сестре?» У Лехи глаза, кажется, дернулись. Я торопливо добавил. «Она доставать не будет. И шахматы только если ты захочешь. Всего на одну ночь. Ну или на две». А сам напряженно прикидывал, что говорить, когда Леха спросит о родителях. То есть он-то, может, и не спросит, а его мать наверняка спросит, не удержится. И что мне говорить, чтобы и вопрос исчерпать, и папу с мамой не, как это, скомпрометировать? Но Леха не спросил. Он уточнил, не меняя положение. «А оно тебе надо?» Если бы он напрямую поинтересовался, я бы стал врать про ремонт, годовщину свадьбы или про то, что родители решили взять нас с Дилькой на слабо, и теперь мы типа должны выдерживать какие-то там условия пари. А вот от такого жлобского вопроса я лопнул. «Надо», — ответил я. «Лех, капец как надо». Присел рядом с ним и коротко, без подробностей, но все равно много, рассказал о бреде, который бурлил дома. Леха слушал вроде внимательно, вернув, наконец, шею в человеческое положение. Когда я откипел, он немного помолчал, плавно покачав ладошками, и сказал: «Да это у всех так». «В смысле?» – не понял я. Понял и взорвался. «У всех?» «У всех, блин, фильм ужасов в спальне. Сперва как дохлые валяются, а потом восстают. И вообще нечисть какая-то по каждым углам творится». «Нечисть надо отгонять», – сказал Леха, не отрываясь от блестящих червячков, дрожащих на поверхности ручейка. «Пинками?» «Чесноком». «Ага, у меня папаня за эти дни чеснока съел больше, чем Розенштейны за год». Гриша Розенштейн учился в параллельном классе. В прошлом октябре, в разгар гриппового карантина, мы с Лехой завалились к нему смотреть коллекцию монет и были усажены тетей Леной, Гришкиной мамой, за обед, память о котором обжигала меня до сих пор. «Ты еще осину и крест предложи», — сказал я, заводясь. «Не хочешь, так и скажи». Леха согнул правую руку, сунул ее в бутон шарфа, выдернул золотой крестик на цепочке и протянул его мне, также глядя вниз. «Да иди ты нафиг, мы мусульмане», — сказал я. Леха по-гусиному стал перемещаться ближе ко мне, будто таща самого себя за цепочку. «Лех, заканчивай», — предупредил я. Леха потерял равновесие и повалился плечом на меня. Но не унимался, мелкими рывками пытаясь всунуть крестик мне то ли в зубы, то ли в глаз. Я замахал руками, не грохнулся и поспешно вскочил, готовый уже двинуть этому дебилу в пачку. Но дебил сам неловко повалился в подтаявшую грязь и теперь как-то странно ворочался, потому что так и дергал за цепочку, точно пытаясь вытянуть себя, как Мюнхгаузен из болота. Веки у него растопырились, рот приоткрылся, и в свете фонаря блестела ниточка слюны. Странно блестела, как стальная иголка между сиреневых полоской губ. Что-то это мне мучительно напоминало. «Лех», — сказал я, — «ты что творишь, баран?» Леха, наконец, сел, прямо на задницу. От левой ноги до левого виска он был в жидкой глине. Он смотрел куда-то в район моих колен и все тащил крестик ко мне. «Порвет сейчас», — подумал я, отступая на шаг, и почему-то спросил: «А ты когда от шепелявости вылечился?» Леха застыл на секунду, пожал плечами, прижал палец с крестиком к губам и не очень внятно сказал: «Животворящий крест творчески творит, баран. Чудеса с каждой тварью. Чесноком, пинками. Нечисть надо отгонять. Да это у всех так. Всего на одну ночь. И сестре. Всего на одну ночь. Сестре. Веди, поможем». Скользнул пальцами по щеке, указательным задрал верхнее веко, а остальными стал засовывать под него крестик. «Лех, ты что творишь?» — крикнул я, хотя я ведь уже кричал это. Под затылком был давящий холод, и в руках был такой же холод, и в ногах. Я не понимал, то ли стою перед гаражами, то ли стремительно валюсь спиной в черный колодец, и бетонные кольца мелькают. Это стенки гаражей, это фонарь, это оскаленный Леха. Глаза закрыты, правое веко выпирает буквой «Х», из-под него буквой «Л» сочится вниз по мокрой щеке цепочка, со слезами вместе, и Леха, растопырившись согнутыми руками и ногами, отталкивается от земли и встает. Не по-человечески, даже не по-шаолиньски. Я мотнул головой. Ничего не изменилось. Я шагнул в бок, еще и еще, не отвлекаясь от Лехи, который стоял носом к земле, как собака. Растопырив руки, стоял, а не шел. А я был уже на тропинке. Развернулся и вчесал, как только мог. Если бы я вспомнил про нож у себя в кармане, все было бы дико. Если бы Леха бросился за мной, я бы вспомнил про нож в кармане, и все было бы дико. Если бы я упал, Леха бросился бы за мной. Тут я добежал до школы почти без опоздания. Отдышался, попросил охранника вызвать Дильку, и она вышла, весело напевая. По правде говоря, я не знаю, что было бы. Не знаю, что бы я сделал. Я даже не знаю, куда бы мы с Дилькой пошли из школы. Домой, к Гуля-Апе, в детскую комнату милиции или в дурдом. Может, сели бы на первую попавшуюся лавку и попробовали бы там ночевать и вообще жить. Но мы пошли на вокзал. Потому что Дилька вышла, весело напевая: «Колча, колча, тураем,